кровь подзагустела. Опленились, предались мечтательности. В последний раз нас японцы сделали 90 лет назад. А результат? К 13-му году Россия вышла на первое место в мире. Всего-то и понадобилось десяток лет. Удар возмездия — вещь соблазнительная, но нереальная. И скажу тебе по секрету, я в центре много лет дурака валял. Нет, толк, конечно, был. Например, держать в постоянном страхе мировую шпану. Но я-то лучше всех знал, что никакого возмездия не будет, случись что. Это же не в нашем характере. Тут больше восточного, чего-то коварного, не русского. Короче, это все дух интернационализма, пропаганда всеобщей смерти во имя некой победы и светлого будущего. Оно бы, конечно, смешно посмотреть, как янки укакаются. Да сами мы потеряли вкус к движению. Потому империю сегодня развалят. Помнишь, как гибла династия Романовых? Все повторяется. Посеявший ветер пожнет бурю. Непотягов налил водки. Этот его монолог напоминал застольный спич, произнесенный самому себе. Закончив речь, он было потянул рюмку к губам, приподняв по-гусарски локоть. Однако что-то вспомнил, слегка обвял и на какое-то время забыл о выпивке. Потерпевший поражение выходит из боя злым, а значит и активным. Заключил он с явным внутренним напряжением. Посмотри на Германию. После такого разгрома, по логике вещей, она не должна была встать на ноги и через полсотни лет. Но встала и пошла вперед резко и энергично. Скажешь, американцы помогли. Шиш! Япония вон вообще получила ядерный удар возмездия и никакой подмоги. А мы теперь говорим, экономическое чудо. Морду набили. Вот и все чудеса. Стыдно осознавать, что сейчас и нам юшку пускают. Позорно, аж скулы сводят. А выбора нет. Так помянем же империю и нашу прошлую славу. Он опять выпил в одиночку, вместо закуски взял сигарету и прикурил от головни, выхваченной из камина. «Старею, пьянеть начал!» — усмехнулся генерал и поднял на Гелия совершенно трезвый взгляд. Прежде смотрел в сторону или выше головы, будто чего-то стыдился. «А ты что приехал?» Карагод пригубил фужер, сделал небольшую паузу, словно перед броском. «Я нашел хорошую замену слухачу». Старик даже глазом не мигнул. Вероятно, не поверил. «Поздравляю. Значит, тебе повезло. Бог послал. Или черт?» «Так что не перевелись еще на Руси ясновидцы». «А на кой он ляд теперь-то?» — вздохнул генерал. «Развалит СССР, изменит ядерную доктрину, центр ликвидирует в первую очередь, если вообще догола не разденутся. Так что удара возмездия не предвидится. Скоро будешь ты нормальный безработный». «Да, перспектива», — усмехнулся Гелий. Видимо, Непотягов еще не знал о грядущей перестройке в центре. «За кордон не отпустят, хотя за твои мозги хорошо бы заплатили», — продолжал рассуждать он, забрасывая стружки в камин. «Насколько я помню, ты же специалист по космическим вооружениям, и здесь тебя станут пасти как сейчас меня пасут.